принадлежавшую когда-то бабушке Джона. Ее подарили им на свадьбу и подала обед в китайском сервизе, которым пользовалась лишь для особых случаев. Мэрибет пришла в темно-зеленом шелковом платье, которое можно было носить с поясом, и тогда, когда ее фигура обретет прежнюю стройность, ее густые рыжие волосы были распущены и волнами лежали на плечах. Со своими огромными зелеными глазами она выглядела юной и трогательной, и, несмотря на выпирающий живот, очень привлекательной. Лис надела ярко-голубое платье и подкрасила щеки, чего с ней не случалось уже очень долго. Мужчины тоже принарядились. В доме царила теплая и праздничная атмосфера. Мэрибет принесла Лис цветы, огромные желтые хризантемы и коробку шоколадных конфет, которые, как она знала, пользовались большим успехом у Томми. Закончив ленч и усевшись у камина, они еще больше стали походить на счастливую дружную семью. Для Уиттекеров это был первый большой праздник без Энни, и Лис очень боялась этого дня. Она постоянно вспоминала свою маленькую дочку, но когда рядом были Мэрибет и Томми, эти воспоминания не вызывали у нее такой обостренной реакции. Потом Лис и Джон вышли прогуляться, а Томми с Мэрибет решили немного покататься. Мэрибет удалось освободиться на все выходные, потому что в ресторане ее любили, жалели и шли ей навстречу. Томми уговорил ее пожить эти дни в доме у Уиттекеров. «Эй, только на коньках не катайтесь!» — крикнула им вслед Лис, придерживая на поводке собаку. Они с Джоном собирались зайти к друзьям на пару часов, после чего все четверо — Джон, Лис, Томми и Мэрибет — намеревались пойти в кино. «Ну, что будем делать?» — спросил на пути к озеру. Ответ Мэрибет был неожиданным. Услышав его, Томми почувствовал смесь облегчения и удивления. Он весь день думал о том, что должен туда сходить, но не заговаривал об этом, боясь, что родители его намерения сочтут странным. «Как ты считаешь, может быть, заехать на кладбище?» — нерешительно спросила Мэрибет. «Я просто подумала. Понимаешь, сегодня я как бы заняла место Энни, но только условно, конечно. Мне бы так хотелось, чтобы она была с нами, чтобы твои родители были опять счастливы. Не знаю, мне просто хочется побывать там и познакомиться с ней». «Да», — откликнулся Томми, — «мне тоже». Он чувствовал абсолютно то же самое. Впрочем, его родители явно потихоньку выбирались из пучины своего горя и стали гораздо терпимее относиться друг к другу. Они остановились и купили цветы, маленькие желтые и красные розочки, перевязанные длинными розовыми лентами. Мэрибет осторожно положила их на могилу рядом с небольшой плитой из белого мрамора. «Здравствуй, малышка», — тихо сказал Томми, вспоминая вечно искрящиеся смехом большие голубые глаза. «Мама сегодня приготовила отличную индейку. Правда, тебе бы не понравилось. Она была с изюмом». Они долго сидели на могиле в полном молчании, держась за руки и думая о маленьком ангеле,